точный размер вашей головы. И бросить ее посредине океана. И потом бросить вас. Каков процент вероятности, что вы когда-нибудь эту доску найдете и в нее голову просунете? Каков? Вот математически каков процент? Ничтожный? Насколько? Случайности не бывает. Но вот в процентном отношении, представьте, я говорю, вот сейчас выпилить мою голову, допустим, размер доски, полететь куда-то на самолете, бросить посредине океана, и потом мне сказать, вот давай найди эту доску, да, используй самолеты, вертолеты, пароходы, найди именно эту доску, вот такая вот будет небольшая, в ней будет дырка. И вот какова вероятность? Приблизительно. Где ты это прочитал? Молодец. Я рассказывал. Все было подсчитано уже. Шастры подсчитали. Так вот, точно так же сложно получить человеческое тело. Серьезно. Очень сложно. Как огонь сжигает дотла дрова, так и трансцендентное знание дотла сжигает реакции, совершенных в прошлом греховных поступков. Знания сжигаются. Говорят, повинную голову, что меч не сечет. А повиниться, это не означает просто сказать, ну это было плохо, все, я виноват. Нет. Говорится, одним прекращением, помните стих Бхагавад-гиты? Одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от реакции за греховную деятельность. Поэтому человек должен не только этого не делать, но что-то еще делать то, что сожжет ту реакцию. Исправить свою ошибку. Варна-санкара, в смысле абортируемых не отнести к варна-санкаре, но это так, они относятся к варна-санкаре, точно так же. Да, это карма живых существ. Но говорится, если мы скажем, что это предначертано, то значит мы теряем сразу человеческий статус сознания. В этом-то все, и как бы мы, что мы получаем знания для того, чтобы не мстить. Даже если так произошло, мы не должны мстить. Месть порождает что? Что порождает месть? Месть, конечно. Вендетта, мы с вами говорили об этом. И нет конца края. Почему говорится вечный круговорот рождения и смерти? Мы как попадаем в какую-то вечную непрерывную сторону. Если мы пытаемся отомстить, нет. Поэтому мы должны четко осознавать, что мы не должны мстить никому. Поскольку причина того, что мы получили такой тип тела, такую страну, такие мозги, она скрыта в нашем ложном эго, в наших поступках в прошлом. Сейчас мы можем просто приобрести знания и руководствоваться теперь не ложным эго, а чем? Знанием. Знанием. Разумом, исполненным знанием. Функция разума – получать знания. Поэтому говорится, что разум нам дан для того, чтобы мы получили знания. И когда мы пользуемся знанием, меняется наша жизнь, карма, все. Видите, знание, как огонь сжигает дрова, так и знание – последствия прошлых греховных поступков. Стих Бхагавад-гиты читает. Сарват харман парит яджиама мекам шаранам враджа ахамтвам сарва папатьо мокша ишьями машучага. Оставь все виды религии и просто предайся мне, а я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего. Таким образом, если человек посвящает свою жизнь, даже не квалифицированно, но искренне посвящает свою жизнь служению Богу, то реакции начинают сгорать. Лидия Федоровна, это я отвечаю на ваш вопрос. Если человек посвящает свою жизнь служению Богу, то есть это становится основной деятельностью, то тогда очень бурно сжигается карма. То есть иного способа сжечь так бурно не существует. Особенно если он прибегает к юга-дхарме, то есть к духовной практике, предназначенной для данной эпохи. Каждую эпоху, помните, да, в сати-йогу определенными. И в эту эпоху это совместное воспевание. И мы не понимаем, как это работает. То есть, как это происходит. Ни один ученый не сможет нам объяснить материально. Это могут объяснить только ученые, пандиты, на основе писания. Как вот мы, клеши, да, там всякие, вот все это, кроши, уровни сознания, как ложное эго проходит. Ни один, вы не услышите этого. ни от одного доктора наук, ни от кого. Мы можем это только от Бхактивиданта подчеркнуть. Из Парампары. Что сознание, такие уровни интеллекта, такие уровни чувственной деятельности, гуны материальной природы и так далее. Вот мы с вами в прошлом году, в прошлом году мы с вами изучали, я вам рассказывал, что человек не может изменить свою природу, он лишь может ее очистить. Улавливаете? Он не сможет изменить свою природу, он лишь может очистить ее. То есть шудра может, так сказать, очистить свою природу и быть в благости. Но он не значит, что он становится кшатрием. Вы понимаете, да? Да, сегодня каждый хочет переменить свою варну, как будто бы, потому что ему невыгодно это. Но это невозможно. И вот мы с вами говорили об этих трех видах природы. И как они проявляются, помните, в тамасике, в раджасике и в сатвике. Помните, на примере худеньких людей, нормальных и полных. Как себя кто ведет? Допустим, природа, психоэмоциональное состояние человека, вата души в соответствии с тремя качествами природы. Вата — это значит худощавые, те, которые вот много едят и всегда худенькие. Да. То есть нет проблем. Быстро все сгорает. И, допустим, в невежестве трусливы, проявляют животные эмоции. Животные эмоции, вы понимаете, да, что это такое? Проявляют животные эмоции, лживы, скрытны, подвержены депрессии, саморазрушению, принятию дурманивающих веществ, тупые, склонны к половым извращениям, беспокойный ум очень и склонность к суициду. Если он начинает прибегать к практике вот такого уровня, человеку, перед нами человек вот такой, трусливый, проявляет животные эмоции, то есть день сразу он такой, ну как собака, вот. Собаку задень, она лаять начинает, да, там, куском поманит, так сказать, она бежит, ну да, живое животное. Животные эмоции обманывают, скажем, депрессии, саморазрушению, то есть все, что он делает, как бы ему вред не причиняет. Склонен к принятию дурманивающих веществ, мы знаем, да, там алкоголь, табак и наркотики. Склонность к половым извращениям, то есть ему там хочется вот так попробовать, так, сяк. Половые извращения. Беспокойный ум, то есть ум то так, у него куча всяких проблем в уме. И склонность к суициду, когда его зажимает вообще что-то очень сильно, он частенько подумывает, а не наложить ли на себя руки. Если у вас есть такое, бывает, то значит вы, несомненно, гуни невежества. На вас оказывают гуни невежества. И вот берем такого человека, и он начинает заниматься духовной жизнью под руководством опытного человека. Постепенно страсть. Тамас меняется на страсть. Страсти что с ним? Трусливость на нерешительность. Трусливый и нерешительный — это разные уже вещи. Видите, да? Нерешительный. Не оправдывает доверие. Там врун был, а теперь не оправдывает доверие. Видите, там лживый. Чересчур активен, беспокоен, непоседлив, много волнуется и опасается, нервный, жадно стремится к чему-то, слишком разговорчив, много поверхностных эмоций, создает много шума, ложный энтузиазм и склонен к деградации. Не к самоубийству, а к деградации уже, видите? То есть получше стало, но все-таки не очень. Тот же человек дальше продолжает, все. Энергичный, легко приспосабливается к ситуации, гармоничен, коммуникабелен, гибкий в отношениях с другими людьми, хороший партнер, сообразительный, с сильно развитым чувством человеческого единства, неподдельный энтузиаст, оптимист, хороший инициатор, склонен к позитивным переменам в себе и продвижению вперед в духовной жизни. Вот вам, пожалуйста, сатва. Как один и тот же человек может очиститься, оставаясь худым. Допустим, нормальный человек, представим, теперь средний тип, это те худые, вот явно видно, вот среди нас есть такие, видно, что вата доши не обладают, то есть очень худенькие. И нормальный, средний тип, вот Димка у нас средний тип, там, ну, не буду других, только задран, средний тип. другие, так сказать, какие-то скелеты. Итак, средний тип, когда в невежестве, враждебен, опять берем человека с самого негативного, враждебен, способен на подлость, мстителен, любит разрушать. Вот знаете, если на партах пишете, это что-то окно разбить, вот есть такое, накорябать, плюнуть куда-то. Видели, да? Помочиться там в подъезде, где-то что-то. Ну, есть очень люди, они все время все ломают. Вы замечали, да? Все корябают что-то. Даже сидеть спокойно не могут. Даже вот иногда на лекции смотрю, из вас кто-нибудь сидит ручкой, раз на столе что-нибудь и нарисует. Ну вот не выдержи, раз и нарисует что-нибудь. Ну вы же понимаете, что это не культурно, это вы же, кстати, разрушаете, портите. Или сидеть что-то, раз и откручивать гаечку какую-нибудь, раз и открутил ее, раз в карманчик положил ее, так сказать. И где-то что-то насорить, бросить. Это все тамос называется, разрушение. Итак, враждебен, способен на подлость, мстителен, любит разрушать, склонен к психопатии и истерике. Это понятно, да? Псих недотмальный. Дудак, набитый дудак, псих недотмальный. Дальше, преступник. То есть преступник идет на разные преступные виды деятельности. Грубые, тонкие, неважно. Склонен торговать запрещенными товарами, поскольку запрещенные товары дают очень хороший эффект. Знаете, да? Товарооборот. Говорится, две вещи дают самые мощные товарообороты. 300 и больше процентов. Оружие и наркотические живые средства. То есть одурманивающие средства и оружие. Ну, туда включается порнопродукция. Ну, это все в две обычно. Ну, тут туда подразумевается и туда входит также. Так. Человек преступного мира. Вот вы берете его, он начинает. Враджас, то есть гуна страсти начинает появляться. Своенравен, упрям, импульсивен, амбициозен, агрессивен, властолюбив, критичен. Вы понимаете, да, все эти термины? Критичен. Любит быть первым. Искусный политик. Легко выходит из себя, впадает в ярость. Дерзок, опрометчив, горд. Имеет слишком высокое мнение о себе. Это страсть среднего типа тела. Дальше, это вот он с тамаса такой вылез. Если дальше он начинает практиковать, что сатва, гуна благости в нем проявляться начинает. Разумен, ясное мышление, восприимчив, мудр, руководствуется здравым смыслом, сторонник доброй воли. Независим, дружелюбен, храбр, хороший наставник и лидер. Вот как проявляется. И полные люди. Вот многие говорят, худеть там надо или что-то. Они все время на внешнем. Но это ничего не играет в внешность. Качество. И в процессе вот этой практики качество у человека развивается. Поэтому в каждой варне есть благость. И через эту благость живое существо связывается с кем? Кто повелитель гуны благости? Кришна, да, Кришна. А, и поэтому они все уходят назад. Могут понять эти вещи даже. Который, помните, да, как сапожник отправился домой к Богу, а брамана. Почему? Потому что брамана был в страсти, а сапожник был. Все, он смог понять духовную суть. Просто так, но понять суть. А брамана полные люди в невежестве. Тупой, грубый, да, вот так же тупость называется уровень. Тупой, грубый, склонен к летаргии. То есть полные люди спать любят много иногда. Вот это грубый. Тупой, склонен к летаргии, расхлябан, обладает грубым вкусом в еде и одежде, невосприимчив, непонятлив, бесчувствен и вор. Когда в раджас он попадает, то есть очищается постепенно другая гуна, более высокая. Властолюбив, имеет много привязанностей, жаден, материалистичен, сентиментален, нуждается в безопасности, любит комфорт и роскошь. И когда в благости, спокоен, умиротворен, всем доволен, стабилен, последователен, постоянен, оправдывает доверие, любвеобилен, сострадателен, умеет прощать, терпелив, предан, чуток, хороший родитель и воспитатель, умеет успокоить и оказать поддержку, обладает. В том, что именно к нему посылается приблизительно такая же личность, которая совершала подобный грех, чтобы получить подобную реакцию. На материальном уровне. Помнишь, я приводил пример, как в камеру, в какой-то камере, допустим, содержатся убийцы, в какой-то камере воры, в какой-то камере другие. И вас подсаживают к ним, и вы получаете общий режим. То есть в соответствии со своим преступлением вы направляетесь в место, где подобные преступления совершали. И вы должны действовать так же, как они. Вот представим, давай так проще говорить. Представим, у меня есть какая-то болезнь, ты мой сын. И есть такое понятие анамнез. Как бы я генетически в твое материальное тело передаю ту же самую болезнь. Но это не означает, что ты за меня страдаешь. Просто ты совершил тот же самый поступок, что и привело меня к этой болезни. Поэтому ты просто получаешь также в наказание эту болезнь, как я. Это называется родовая карма. Мы с тобой вместе участвовали в каких-то определенных действиях, и за это мы страдаем. Мы объединяемся в одну семью и страдаем за эту болезнь. Видел такой фильм был, даже простой, как карма, «Кошмар на улице Вязов». Помнишь, там все дети страдали как бы за то, что родители там какого-то этого Фредди Крюгера побили, там убили, сожгли что-то. Но вот суть-то, вот примерно такой пример. Но суть в том, что эти дети, они как бы в свое время также участвовали в подобных ситуациях и должны были пострадать. Вот представь, если мать болеет сифилисом, как ты думаешь, у нее ребенок, когда родится, будет сифилисом болеть? Ну да, в чем проблема? А если она болеет сифилисом, туберкулезом, там еще чем-то, будет ребенок болеть именно этими всеми болезнями? Ребенок вроде как бы за нее будет страдать. А душа нет, придерживается да. Карма регулирует. Полубоги и высшие живые существа это делают. Эти представления происходит впечатление, что куклы пляшут сами по себе. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и злодей становится добрей. В результате представления происходит впечатление, что куклы пляшут сами по себе. Так ведь? Вот ребенку все время кажется, что в кошельке у папы все время появляются деньги. Сами по себе. Просто у ребенка нет мозгов. Поэтому в Бхагавад-гите мы с вами говорили об этом стихе Бхагавад-гиты, который, помните, как звучит, да? Живое существо приносит в своем тонком теле все представления в новый тип тела. Как цветок переносит аромат по воздуху. Да? От цветка аромат идет по воздуху. И дальше говорится. Глупый не может понять, как тело переходит из одного, как душа переходит из одного тела в другое. Так как он и не может понять, какой тип тела получил сейчас и как наслаждаться. Глупому человеку невозможно понять, как это сделать. Поэтому мы это изучаем. Как это происходит? Закон кармы. Когда мы четко понимаем закон кармы, что это означает? Что я совершаю определенные действия и должен получить реакцию. Вот я, допустим, совершу то, за что я должен заболеть, допустим, какой-то болезнью, ДЦП, да, детским церебральным параличом. Значит, я появляюсь у таких родителей, у которых есть в анамнезе возможность меня, как сказать, таким именно родить, которые что-то нарушают, чтобы я получил такой тип тела. Все очень просто. Тут 7-5 его опыта даже не надо. Как понять, что я 100 болезней получаю при рождении от своего отца или матери? Все 100. Что я совершил 100 преступлений, за которые должен был получить именно эти наказания. И в прошлом не получил ни одного. Поэтому сейчас я получаю все 100 сразу. Все же просто. Как это делается? Комбинация очень простая. Это как в компьютере, вот думаешь, как же я нажал на эту кнопочку, и там такое выскочило? Как эта кнопочка связана с тем, что там выскочило? Как это так? Болит голова, а укол ставят. Вот как комбинацию-то понять? Так хитросплетение закона кармы устроено. Так а почему? Как это происходит? Разных грехов. Да. Да. Ну ты что, это так все элементарно, ты что, шутишь? Так просто. ты как доктор лягушка так меришь своим сознанием и думаешь, ой, это так сложно. Это так просто. Это очень просто. Как человек не может понять, откуда вот мы сегодня говорим. Как ты умудрился стать мастером спорта в 5 вещах? Вот так же понять очень сложно. Как вот он, вот точно так же тебе понятно, как вот это там все это подбирается? Очень просто. Существует куда больше живых существ, которые нас контролируют, чем мы сами. Сколько мы можем контролировать? Ну сколько? Вот говорится, Гай Юлий Цезарь контролировал несколько процессов одновременно. Какие? Ел и что делал? Ел и дышал, но мы тоже едим и дышим. Вот как он контролировал это все? Вот так же есть высшие живые существа, которые контролируют куда более значимые процессы, кармы. Процессы кармы. Дхармарадж, это Ямарадж, у него, говорится, за каждым мужчиной наблюдают 3 Ямадута. И за каждой женщиной Ямадути наблюдают. За все, что происходит в уме, они телепаты. За то, что в уме, все, что в речи их проявляется, и все, что в действии. То есть за их гьянмендрией и за их дхармендрией наблюдают. И поэтому очень легко. Вот там тот человек, тот, они все это суммируют, подбирают, хоп, все. Как огромная-огромная большая лаборатория. В космосе все очень огромное. И мы такие вонючие и незначительные, что ты даже не представляешь. Чтобы даже понять, мы эту лабораторию увидим и все сразу. Какой в 3? Вы шутите? На одного миллион. Да еще не один. На одного. Поэтому так легко все устроится. На одного миллионы. Вы помните, я вам рассказывал, кто является свидетелем? День, ночь, полубоги, вода, огонь, воздух и так далее. Представьте, вот на одного только сколько полубогов. Смотрите, наше тело состоит из 5 элементов. Уже 5 полубогов основных нас контролируют. За ум есть полубог контролирующий, за интеллект, за ложное эго вообще Господь Шива так отвечает, с ним вообще шутки плохи. Понимаете? И как он? Посредством этой энергии он нас наблюдает. То есть как только мы проявляем ложное эго, он уже об этом знает. Потому что мы используем тот тип энергии, который он заведует. Вы понимаете, да? Все очень просто. Вот как вы узнаете, что вас дергают за ухо? Ну, что такое? Вы смотрите, кто это. Все, упал. Все очень просто. Вы дергаете его энергию. Господь Шива, он сидит, у него гуна невежества. Брахма сидит, страсть. Вишну контролирует благость. Шива дерется, Брахма орет, а Вишну он все там орать, нормально. Молодец. Ну, немножко не так сделал. Ничего, давай исправим. Все просто, все в благости решается. В страсти надо наезжать, надо позорить, надо то. А в невежестве просто надо сразу. Все. Бить надо, кстати, сразу. Считаю до одного и бьют. Не успел все. Кто не успел, кто не спрятался, я не виноват, как говорится. Вот это невежество. Так и мы. Пока мы в невежестве, нас надо как-то уколоть, ущипнуть. Вот это страсть и невежество. Мы никаким образом, по-хорошему, ни черта не соображаем. У нас дух противоречия, это означает дух ложного эго. Невежество. Такое сильное, что мы не можем просто сдержаться, где-то что-то не выкрикнуть, не что-то не ляпнуть, где-то что-то не открутить, не сломать, не, себя не показать. Я, так сказать, пуп земли. Но мы все, всегда остаемся контролируемы. Всегда над нами кто-то есть. Жители Вайкунтхи, они все контролируют. Смотрит, о, куда побежал дурачок, о, это туда побежал дурачок, это куда, ой. Понимаете? Говорится, один житель Вайкунтхи по своему могуществу в миллионы раз превосходит всех живых существ во всем материальном творении. Мириады вселенных собрать всю силу материальных живых существ. Один житель Вайкунтхи в миллионы раз их превосходит. В способности даже одновременно за чем-то наблюдать. Еще плюс все ситхи проявлены, йога майя. Он может, вот ты сказал, как понять там, но всем контролирует йога майя. Йога майя приводит в движение маха майя. Это уже вторично. И говорится, Брахма даже не может понять, как тут что действует толком. Он просто, когда начинает разбираться, думает, это ачинтья, непостижимо. Он такой великий, лучше ему преклониться. Если я вижу, что он такой великий, лучше ему служить. Он непостижимый. Вот это да. так все устраивает. 64 уровня пространства, 64 уровня времени. Тут в одном разобраться не можешь. Когда есть, когда спать, когда вставать, не можешь встать в 3, не, в 3 засыпаешь, в 10 встаешь, ничего понять не можешь. И я еще хочу там понять, как 64 времени работает. Вау. Еще они делятся на всякие половинчатые. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч человеческих. А из них 300 тысяч нецивилизованных и всего 100 тысяч цивилизованных. Вау, да вообще это чеканешься. Представляете? И находят все эти 300 тысяч нецивилизованных, а орут, что не было никогда цивилизации. Уж они везде нагадили. Везде понаписали. Таня, я тебя люблю, там сломали, тут оставили свой помет, тут свои кости разверсали. И все, где копаешь, там все эти пятиконтропы какие-то там лежат, эти все, с загнутыми пальцами там, замороженные. А цивилизованных людей их не найти, потому что они очень цивилизованно хоронили, они сжигали. Поэтому вы кости находите. Если сейчас цивилизованные браманов сжигают, кто соображает, сжигает, как вы найдете его кости? Вот просто археолог говорит, а тогда бы кости нашли, только ваши кости. Если найдут ваши кости в зубах у кого-то, он умер в зубах с вашей кости. Они даже такой элементарщины не могут понять, что как вы найдете тело, если раньше сжигали люди, это сжигание гуна благости, захоронение в земле гуна страсти, а отдавать животным это невежество. Они не понимают, что гуна благости сжигали, зачем их хоронить куда-то, что за чушь? Они говорят, а где череп вытащите? Ну какой-то там идиот упал где-то там, его не нашли, не сожгли, раз, пожалуйста, вот череп, выкатили его. Какой череп гигантский, да? Серьезно? Еще с трепанацией. Пластина вставлена золотая. Они, ой, кто это сделал? Надо его быстрее закатить обратно и взорвать. Потому что тогда наша теория разваливается, мы не можем контролировать, не будем управлять людьми, не будем их управлять ими через науку, через медицину, не через что. Самые крупные фармацевтические компании тормозят все, да, аюрведу, не хотят. Как они будут получать барыши? Они, таблетки, таблетки, таблетки. Какой аюрведу? Убрать его? Дурак, он там, кстати, подлец, убрать ни в каком учебном высшем заведении, чтобы никто не преподавал какую-то аюрведу. Что да, иначе иголки, мы иголки тогда будем продавать, что ли? Нет. Уже продавать там все это, таблетки, анальгин, аспирин, там все, и получать большие-большие дивиденды. Целая огромная фармацевтическая промышленность. Газету читали? Кто читал? Ну, что не поняли? Ну, все же просто. Поэтому мне говорят, ой, этот мужик с усами, его надо уже убирать скорее. Пока он тут не навредил. Пока он не раскрыл глаза. Конечно. Вот почему раньше специальный отдел существовал. А сейчас просто никто не... У них денег нет. Надо выбирать. Или новый Мерседес покупать, или вот тут разбираться. А, ну ладно. Новый Мерседес. Все же не серьезно. Сидит какой-то там, что-то квакает, они, да ерунда. Фу. Потому что, чтобы понять даже это, что он там написал, вы идиот. Кто поймет даже? Кто что там сказал? Вы не можете понять. Как закон кармы кого-то помещает, как сидишь. Но как только вам глаза начинают открывать, сразу человек видеть начинает. Вон оно как, точно, точно. Вот смотрите, я сейчас вам открыл глаза, почему нет костей цивилизованных людей. И все спрашивали, они все ходят. Я так иногда на людей смотрю, думаю, ё-моё, ну, тупые до без... Вот гуна невежества определяет тупость. Вот тут же рассказал, что в гуне благости сжигают, в гуне страсти захоронили, в гуне невежества там где-то скелет где-то в горах нашли. Вот тут же сказал, и потом они спрашивают, а почему они находят скелет в Сатья-Югу, а? Ну это, я не знаю, вы еще раз повторяете. Это вот почему я рассказывал про море. Помните? Где море? Вот все. Уже отупели до безобразия. Вы тут же им говорите, они. Так был большой скелет или нет? Цивилизованных людей. Нет, пятикандропа можете найти. Там 400 тысяч нецивилизованных, которые где какали, там и умерли. И вы находите, говорите, так они маленькие какие-то. А где эти великаны? Великаны были цивильные. А эти маленькие сидели, кахали, там что-то сожрали, и дуба дали. Все. И вы их нашли в этой позе. Позе бобра, живущего там какую-то древесную кору. Да? Или там какой-то папуас там бежал там с копьем, так сказать, ему камень на голову упал, и он там с копьем заморозился там. И вы говорите, ну вот, пожалуйста, этот пласт, вот самый цивилизованный человек бегал как по пласту копьем. Но посмотрите, сейчас мы живем с вами на планете Земля. Вы посмотрите, сколько нецивилизованных живых существ существует. Вау! Вы когда последний раз подмывались-то? Когда вас сжигали, а не захороняли? Вы думаете, что вы относитесь к цивилизованной категории? Ваши кости тоже обнаружат. В чем проблема? Просто надо понять это. Поэтому говорят, там, где были цивилизации, цивилизованные люди жили, там появляется вода. Understood? А все, которые бегали, попрыгали с деревья на дерево, там где-то бегали с молотками, они где жили? В горах и в лесах. Таким образом, там вода не появляется. Вода появляется там, где была цивилизация. Understood? Еще раз объясните, я вам в первый год об этом говорил. Нет, они в горах найдут там что-то такое, или в пустыне. Уа! Все, не было никаких цивилизованных. Мы нашли маленьких людей, очень маленьких. Ну да, маленький человечек какие-то, маленькие люди. Там еще 180 сантиметров. По их измерению мы 180 километров. Что раз они такие маленькие, у них маленькие сантиметры, маленькие метры, маленькие километры. Да? Все, ум, чувство и наша внешность. Поэтому как вы скажете сейчас такому маленькому, как мы, сказать, что да, люди были такие огромные. Он скажет, вот дает вообще. Даже слушать не мог. Даже не сообразить, что сантиметры были, чувства по-другому работают. Он мог пойти на край земли. Он говорит, какой край земли? Какой край? А ему мало. Они не понимали. И сейчас поэтому ученый приходит и говорит, где цивилизованные дома? Если была цивилизация, где дома? Ну опусти, нырни, нырни, кто не дает-то? Нырни хорошенько. Ну да, нырни просто. И ты увидишь там и города, и все, и памятники, и что-то не угодно увидишь. Какая-то Атлантида, которая была самой чеканутой на уровне эту, и то под воду ушла. А стоянка ацтеков разных, и там, пожалуйста, как угодно, в горах нашли, Тиаманаку, это уже были чеканутые все. И они говорят, о, какой уровень. Они сейчас удивляются, Тиаманака. А Тиаманака это дикари того уровня. Понимаете? О, какие дикари, о, какие цивилизованные, у них вот там астрологи, астрономию не знали, там волос не пройдет, там, кстати, ой, как сделали все баланс. Так это были идиоты того времени. Они говорят, мы прогрессируем. Вы шутите. Разговор. Это не разговор ученых людей. Они хотят жить за счет других. И для этого создают разные мифы, легенды, всякую ерунду. Какие-то в моих словах. Пустыми глазами. Не надо даже будет мне верить. Вы сами начнете видеть, как они там строили эти пирамиды. Помните, я вам рассказал, как в пятом классе там в учебнике они тащат там. И все верят. Все верят. Ну, а сейчас, говорит, ну, а сейчас просто никто этого не устраивал. Столько всякой бреда такого. Бред самый неправильный, собачий. 500 тонн они затащили и поставили ровно, что сейчас ставят этот уголок и на нуле все. И это просуществовало много тысяч лет. И они говорят, мы прогрессируем. Вы поставьте этот уголок к ним на самый лучший коттедж, на что угодно. Он кривой, ответственный, болтается, там стекла какие-то выгнутые, ничего сделать не могут. Кран их постоянно падает от ветра. Кран падает от ветра. Они какие-то надувные камни туда приносят, там надувают и ставят. Попробуй 60-тонную глыбу засунь туда. Песком. Ну набери там сколько китайцев там, не знаю. Пусть они попробуют потянуть это все. Раз! Туда. Еще песок какой-то насыпать. Такие интересные вещи рассказывают. Потрясающе. Это инженер должен был все придумать. Инженер песок сыпет, и толпа 600 тонн. На веревках. Что за веревки непонятно, что за народ там непонятный был. Что за песок тоже. Видимо, песок, так сказать, сам продвигал. И народ какой-то очень странный, дикий очень, видимо. Так Иногда такую ересь слушаешь, просто думаешь, боже мой, как же люди? А люди это все принимают. Мы произошли от обезьян, ага, гекельбы, ага, эту пирамиды строили, вот, ага. Потому что там мозгов нету. Иди на работу, 8 месяцев зарплаты не получай, ага. Понимаете, все, дебилизм. Дебилизм полный. Ты никогда не перерождаешься, ага. Иди в стратосферу, короче. Все, это что? Видите, как все? И мы так загордимся. У нас сейчас такая возможность все это понять, узнать и начать. Потихоньку, никто не говорит сразу всем. Нет, потихонечку, полегонечку. Медленно, но верно. Пора домой возвращаться. Здесь уже все скучно, все неинтересно, все здесь уже. Как они там все подбирают, я думаю, как они вообще этого не могут понять? Ты думаешь, что они там такое говорят? То я думаю, что они понять не могут такие элементарные вещи. Там ты так же будешь думать. Это уже наверняка на многих так думаешь. Почему они этим не интересуются? Они даже близко не могут приблизиться. Как же так? Они нормальные люди, такие же, как я. Почему они даже не интересуются этим? Ну ладно, там им не нравится, но хотя бы заинтересовались. Потому что на самом деле они ни черта не знают, о чем там бегают, о чем думают они. Как... Знаем искусство умирания. Как надо умереть, чтобы хотя бы улучшить свое положение в будущем, они не знают. Они потратят свою жизнь на все эти дискотеки там и... Потом они станут старыми и будут жутко болеть. Да, жутко ужасно. Говорится, по старости человека можно понять, чем он занимался в молодости. То есть благочестивые люди очень легкая старость у них. У греховных людей ужасная старость. Это в шастрах говорится. По старости можно понять, чем человек занимался на протяжении жизни. Как он страдать сильно начинает. А по его смерти, тем более, за что он цепляться начинает? За родственников или в бессознательном состоянии подыхает? Ужасная смерть. Очень много смертей я видел разного уровня. Почти нигде не видишь достойной смерти. Так вот. Закончим, наверное, на сегодня. 9 час уже. Спасибо большое. До послезавтра. Да? Послезавтра. Сильной верой и волей. Видите? Один и тот же тип качества меняется. Вот что надо менять. А не тело.